что цепи, что скована из чёрных мы идей. Живых речей хочу бежать отсюда вон, подальше от людей. Бежать! Одно серебряных лепков и ручей. Открою, что предков.